твое сердце заберусь. Ты не узнаешь, я тайком вернусь. Я буду запах твой вдыхать. Ко мне любовь вернется, я начну дрожать. Крылом любви слегка коснусь. Я, как и прежде, в жизнь твою вернусь. Я научусь тебя не ждать, не умирая умирать. Стою от счастья в двух шагах, ищу ответ в твоих глазах. Я повторять не устаю, я как безумная тебя люблю. Стою от счастья в двух шагах, твоя слеза в моих глазах. Только в снах безумная бывает. Птицы в небо окунусь, дождем звенящим над землей прольюсь. Я залечу надеждой раны, любовь вернется, я с тобой останусь. Вернусь печальной розой во дворе, застывшим солнцем где-то в октябре. Я буду память целовать, минуту вечностью считать. От счастья в двух шагах, ищу ответ в твоих глазах. Я повторять не устаю, я как безумная тебя люблю. Стою от счастья в двух шагах, твоя слеза в моих глазах. Только в снах безумная бывает. Ищу ответ в твоих глазах, я повторять не устаю, я как безумная тебя люблю. Стою от счастья.